Прихожая узкая, зато оклеена яркими обоями. Налево вход в крошечную кухню. Рядом такая же маленькая душевая с туалетом. Комната побольше расположена в конце коридора и выходит окнами на север, высоко над крышами других домов. В комнате широкая кушетка, низкий столик, кресло с торшером и часть современной сборной стенки, не то комод, не то буфет. Рядом с вазой, в которой лежали пластиковые фрукты, красовалась фотография Кристофа Новотни в форме фельдфебеля дивизии «Великая Германия». На стенах висели репродукции с видами селезских городов Брик, Эльс, Хиршберг, Шведниц. Примечание. Немецкие названия польских городов Бжек, Олесница, Еленягура, Свидница. Вы из селезских немцев? Присаживайтесь, сказал Новотни. Да, я из Шведница. Может, рюмку вермута? Кеттерли поблагодарил и уселся в кресло. Шофер предложил ему сигарету. Комиссар, снова поблагодарив, отказался, наблюдая, как закуривает Новотни. Потом шофер уселся на кушетку, застеленную оранжево-красным покрывалом, и в упор взглянул на гостя. Комиссар и в самом деле плохо представлял, с чего начать. Новотни взял это на себя. Так что же, собственно, произошло в действительности? Господин сенатор, сказали мне, что вы комиссар из отдела расследования убийств. Не очень умно со стороны господина сенатора, подумал Кеттерли. Но в конце концов, господин сенатор, могли и не знать всего. Я был бы счастлив, если б мог уже сейчас сказать, что произошло в действительности. Вы представляете себе песчаное мелководье? Да, примерно, сказал шофер. Господин сенатор каждую зиму 10 дней проводит в Санкт-Петер-Ординге. Я дважды бывал там с господами и совершал с господином сенатором длинные прогулки. Уважаемая госпожа слишком нежна для такой погоды. Она предпочитала сидеть у камина и читать, а не гулять подолгу, когда штормит. А вообще она любит гулять? Она, кажется, изнеженной, привыкшей к роскоши. Такие женщины, сами знаете, предпочитают, чтобы их носили на руках. Ну нет, я бы этого не сказал, пробормотал шофер. Хорошую, сухую, а главное, в безветренную погоду она сопровождала господина сенатора всюду. Ее восхищало, что в свои годы он еще сохранил столько сил. Да и вообще ему не дашь 72, правда? Тут комиссар согласился с шофером. «Так что же все-таки случилось?» — спросил тот. Фрау Робертс исчезла с лица земли. Бесследно в буквальном смысле. Я и представить себе не мог, что такое возможно. Она любит природу северного побережья. Я имею в виду, нравился ли ей Санкт-Петер-Ординг, или она ездила туда только, чтобы доставить удовольствие господину сенатору. И что вообще она за человек? Предпочитает одиночество или наоборот... Ей необходимо общество. Там, в Санкт-Петере, она имела и то, и другое. Уважаемая госпожа, необычайно красивая женщина. Естественно, ей нравится, когда ею восхищаются. Они часто бывали в курзале, на танцах, и вечерами, соответственно, выходили тоже. А как вам кажется... Это в ее духе отправиться в одиночестве в пустынную, грустную местность, где нет ни танцев, ни курзала и тому подобных вещей. Шофер пожал плечами и затушил сигарету в пепельнице. Откуда мне знать? Должно быть, у нее были свои причины. У уважаемая госпожа экстравагантна, но неуравновешенной она никогда не была. К тому же она принимает участие во многих коммерческих делах господина сенатора. Кеттерли обратил внимание, что Новотни тут же закурил вторую сигарету. «Вы слишком много курите», — сказал он, рассматривая зажигалку, которую шофер вертел в руках. Это была красивая узкая зажигалка, обтянутая темно-коричневой крокодиловой кожей. «Симпатичная зажигалка», — сказал Кеттерли. Новотни защелкнул верхнюю крышку и взглянул на нее с явной гордостью. «Подарок, уважаемой госпожи! 2 недели назад в гостинице в Люнебурге она забыла сумочку и заметила это лишь, когда мы свернули на Ратенауштрассе. Я тотчас поехал обратно и привез ей сумочку. В знак благодарности она подарила мне эту зажигалку. А вы ездили с ней в Люнебург на Кармангиа? Я в Люнебурге был вовсе не с нею, а с обоими господами. У господина сенатора были деловые переговоры с люнебургскими заводчиками. А я сопровождал уважаемую госпожу в музей. Мы были на Кадиллаке». Комиссар помолчал мгновение, разглядывая поля собственной шляпы, которую держал на коленях. «А вы сами никогда не были в пансионе Клифтон? На побережье в районе Куксхафена, там, где случилась эта загадочная история?» — быстро спросил он. «Нет, никогда». Кеттерли положил шляпу на пол рядом с креслом, встал и принялся выхаживать по комнате взад и вперед. «В самом деле не были?» «В самом деле нет. Да и какой смысл мне скрывать это?» «Да, верно», — сказал комиссар. «А скажите еще, уважаемая госпожа, она бывает замкнута, погружена в себя, молчалива или, напротив, открыта, доверчиво, общительно?» Кеттерли остановился и взглянул на шофера сверху вниз. В этот момент на полке над кушеткой зазвонил будильник. Он показывал 5:30. Новотни протянул руку и нажал кнопку звонка. «Вы всегда встаете в это время?» «Нелегкая у вас работа», — сказал комиссар. «Да, так какое же впечатление сложилось у вас об уважаемой госпоже как человеке?» «Я нередко совершал длительные поездки с уважаемой госпожой. Прежде всего в мае прошлого года в Монте-Катини, где господин сенатор проходил лечение. Уважаемая госпожа любит беседовать с людьми. У нее нет высокомерия или надменности по отношению к персоналу. Она создает иллюзию, будто вы на равных». «Так-так», — пробормотал комиссар и снова принялся расхаживать по комнате. «Но почему, собственно, вы задаете эти вопросы мне?» Кеттерли остановился. «А кому же еще я должен их задавать, господин Новотни?» «Самому господину сенатору». «У меня не создалось впечатления, будто господин сенатор проявлял особую чуткость по отношению к жене, господин Новотни. Тут уж я ничего не могу поделать. Трудно поверить, что подобный брак был особенно прочным». «Об этом не мне судить», — сказал Новотни. «Но вы разделяете мое мнение?» Шофер пожал плечами. «А молодые господа, они, вероятно, прекрасно знают все, о чем я могу только догадываться. Вашей уважаемой госпоже приходилось нелегко, господин Новотни. Выйти замуж за располагающего к себе, однако жесткого, как кремень, человека, иметь 2 приемных дочерей, не намного моложе, чем она сама, да к тому же относящихся к ней по внутренним, однако вполне понятным причинам крайне неприязненно, совсем не иметь друзей, общаться разве что со снобами и денежными мешками из Альстер-клуба. Что ж тут удивительного, если временами у нее появлялась потребность раскрыть перед кем-то душу. Вот почему я и расспрашиваю вас новотни. И вы полагаете, что уважаемая госпожа раскрывала душу передо мной? Новотни улыбнулся. Да. Комиссар не улыбался. И что она, быть может, сказала мне причину, зачем отправилась на северное побережье? Да. Засунув руки в карманы брюк, широко распахнув свое плотное пальто, Кеттерли стоял перед шофером и наблюдал, как тот закуривает третью сигарету. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Свои личные дела, уважаемая госпожа, со мной никогда не обсуждал. В конце концов, я всего лишь шофер. Комиссар снова уселся, однако теперь он сидел, весь подавшись вперед, зажав между колен кончики своих массивных пальцев. «Господин Новотни», — сказал он дружески, однако не глядя шоферу в лицо, — «я вынужден задать вам вопрос, который вполне может вызвать ваше возмущение. Она была беременна?» Рука шофера с сигаретой бессильно повисла. «Господин комиссар», — выдавил он, — «почему вы говорите «была»?» Кеттерли поднял голову. «Я сказал «была»?» «Должно быть, оговорился. Итак, беременна она, господин Новотни?» «Вы должны подтвердить, если это так. Пусть даже это будет для вас нелегко». Новотни уставился прямо в пол. Казалось, он считал клеточки ковра. Комиссар буквально физически чувствовал это. «Я ведь уже сказал, что уважаемая госпожа не обсуждала со мной своих проблем», — пробормотал шофер. «А что же тогда она собиралась обсудить с вами в пансионе Клифтон?» «Не понимаю, что вы имеете в виду?» Новотни потянул было руку к пепельнице, чтобы стряхнуть с сигареты пепел, но сделал это на полпути, прямо на ковер. От комиссара не ускользнуло и это. «Тем не менее, господин Новотни, — продолжал он, — слушайте меня внимательно. Вы находитесь в трудном положении. Вы договорились встретиться с ней в Клифтоне. Но потом господин сенатор решил, что вы должны отвезти его в воскресенье во Флотбек. Тогда вы посылаете ей телеграмму. Следовательно, вы не едете в Клифтон. Но там бесследно исчезает фрау Робертс. Я не договаривался с нею. Мы не сказали об этом ни слова. И я не посылал телеграммы. В то время я уже был здесь, в моей квартире. И все ваши подозрения...» Кеттерли поднялся в третий раз. «У меня нет никаких подозрений. Но почему вы вдруг начали говорить «она» о госпоже и «мы» о вас обоих?» «Это все от волнения, черт побери». Шофер тоже встал. Их лица оказались совсем близко друг от друга. «А разве вы на моем месте не потеряли бы самообладание?» «На вашем месте, — проворчал комиссар, — на вашем месте я лучше сказал бы правду». Он вынул из кармана брюк руку со связкой ключей и покачал ими, как колокольчиком. Затем спрятал ключи. «Речь идет вовсе не о вас, Новотни. Садитесь ближе, поговорим спокойно. Речь идет не о вас. Но если я собираюсь выяснить, о ком должна идти в данном случае речь, то мне надо для начала знать, была ли она беременна». «Вы снова сказали «была». «Я убежден, что Сандры Робертс нет больше в живых. Вероятно, это поможет вам говорить правду. Думаете, я начал бы это расследование, если бы допускал, что завтра она снова объявится и будет смеяться до смерти, как изволил выразиться господин сенатор? Я убежден, вы уже не сможете скомпрометировать вашу любимую, если я, несмотря ни на что, ошибаюсь. Даю вам слово, что никто никогда ничего не узнает. А теперь скажите, правильно ли моя догадка? Она ждала от вас ребенка. Новотни рассматривал свои сильные загорелые руки. Допустим, я сейчас скажу «да». Вы правы. Уважаемая госпожа позволила себе увлечься. Я тоже. Последствия не заставили себя ждать. Я маленький человек, господин комиссар. Но опасность такого мотива я тоже достаточно понимаю. Поэтому я не сказал бы вам ничего, даже если бы все было так. Докапывайтесь лучше сами. Я отказываюсь давать показания. Мы даже не нашли до сих пор ее труп, господин Новотни. Допустим, мы вообще не сможем его найти. Тогда вы не сможете разрабатывать вашу догадку дальше. Ответьте, пробурчал Кеттерли. Вы считаете, это говорит в вашу пользу? Он снова принялся ходить взад и вперед. Попробую поставить себя на ваше место. Мне кажется, при условии, конечно, что это правда, лучше признать беременность и дать нам возможность досконально проверить этот мотив, нежели навлекать на себя подозрения, будто сознательно что-то скрываешь. Поскольку вы решительно продолжаете утверждать, будто никогда не были в Клифтоне, а вы ведь продолжаете это утверждать? Да. Я никогда там не был. Хорошо. Поскольку вы решительно продолжаете это утверждать, никто не сможет доказать обратное. Как вы думаете? Это исключено, господин комиссар. Хорошо. Но чем повредит вам то, что вы признаете беременность? Вы можете даже спокойно признать, что это вы отправили ей телеграмму. К моменту подачи телеграммы я был уже в своей квартире. Это подтвердил и господин сенатор. Комиссар с удовлетворением откинулся назад и терпеливо говорил теперь, глядя в потолок. Вы маленький человек, господин Новотни. Вам приходится много работать, и вы не богаты. Вы дали телеграмму отсюда и просили записать ее на номер телефона вашего шефа. Такое возможно. Служащие почты только в одном случае из тысячи делают выборочную проверку. Это, конечно, обман. Но он преследуется только по заявлению пострадавшего. А господин сенатор никогда не узнает об этом, если вы, конечно, скажете мне правду. Я не посылал телеграммы, и я не договаривался о встрече с уважаемой госпожой. Волнение шофера росло. И я никогда не был в этом пансионе. Чего, собственно, вы от меня хотите? Вы и так уже выдавили из меня одну тайну. Это не тайна, Новотни. Это факт, лежащий на поверхности. По крайней мере, для меня. Так и удовлетворитесь этим, черт побери. Этим удовлетвориться я не могу, господин Новотни. Это не продвигает меня ни на шаг дальше, но в конце концов я могу понять ваше молчание. И снова Кеттерли принялся ходить по комнате взад и вперед. У окна он задержался, начинало смеркаться, и закопченные сажей крыши постепенно утрачивали свои контуры. Из трубы напротив вырывался черный дым, который ветер тут же рвал в клочья. «Вы можете помочь мне еще в одном пункте?» Вопрос нескромный, но абсолютно безобидный. «Вы можете, если собираетесь держаться подальше от этого дела, проигнорировать его вовсе. Но если вы ответите правду, то очень поможете мне, да и самому себе тоже. Когда Сандра Робертс обычно стирала косметику? До того, как раздевалась перед сном, или после?» Он обернулся. Кристоф Новотни видел только громадный силуэт перед сумеречным окном. Он набрал в легкие воздуха. Это было обычно последнее, что она делала перед сном. Она делала это уже в пижаме. Всегда? Всегда. Силуэт приблизился к Новотни, наклонился, поднял с пола шляпу. «Хорошо, господин Новотни. Этого я и боялся. Но это не могло быть иначе». Дверь захлопнулась. Шофер уткнулся лицом в ладони, потом поднялся, вышел на лестничную площадку и уставился из маленького окошка вслед комиссару, который пересекал улицу, высоко подняв воротник пальто. Новотни вернулся в комнату и отодвинул в сторону дверцу встроенного шкафа, достал оттуда фотографию Сандры Робертс и снова поставил ее на полку рядом с будильником. Она сидела на низкой каменной ограде, курила, и уголками глаз, которые почти закрывали длинные русые пряди, наблюдала за мужчиной, который внимательно смотрел на нее, медленно приглаживая рукой волосы на голове. Опять и опять, хотя лежали волосы безупречно. Несколькими перекрестками дальше комиссар нашел свободное такси и отправился прямо в госпиталь Святого Георга. В ординаторское терапевтического отделения он около 25 минут беседовал с доктором Реймором Брабендером. В конце разговора он попросил врача заказать ему такси. В самом начале седьмого он вышел из такси на площади Карла Мука, быстро прошел через отделанный клинкером холл и поднялся на второй этаж. Хорншу был уже наготове, поджидая его в пальто и шляпе. «Пока мы не уехали, запросите, пожалуйста, почтовое отделение, обслуживающее квартиру Новотни, обо всех телеграммах, которые, возможно, поступали на его имя, начиная с четверга», — сказал Кеттерли, бегло просматривая почту. «С Клифтоном нет автоматической телефонной связи», — добавил он через несколько секунд, «так что можно проверить, не заказывали ли оттуда с ним телефонный разговор.